Говард Филлипс Лавкрафт. Ужасный старик. Именно Анжелико Риччи, Джо Чанику и Мануэлю Сильве принадлежал замысел нанести визит ужасному старику, пожилому джентльмену, обитающему одиноко в обветшалом доме вблизи побережья на Приморской улице, и чья репутация человека одновременно необычайно богатого и крайне немощного делала обстоятельства необычайно привлекательными для людей профессии господ Риччи, Чаника и Сильвы, профессия которых была ничем иным, как грабеж. Обитатели Кингспорта рассказывали про ужасного старика, а впрочем и думали много такого, что преимущественно и оберегало его от внимания джентльменов, подобных мистеру Риччи и его коллегам, несмотря на неопровержимое доказательство, что в своем засхлом и древнем жилище он скрывает огромное состояние. Ужасный старик был и правда весьма странной личностью. Полагали, что в свое время он служил капитаном клипера в Ист-Индии. Впрочем, это было так давно, что никто не мог вспомнить, когда ужасный старик был молод. К тому же он был так неразговорчив, что немногие знали его имя. Во дворике своего старого и заброшенного жилища среди сучковатых деревьев он держал странную коллекцию больших камней, необычайно расположенных и разукрашенных так, что они походили на идолов некоего мрачного восточного храма. Этой коллекцией пугали мальчишек, любивших насмехаться над длинными и седыми бородой и волосами ужасного старика и бить оконные стекла в его жилище. Впрочем, боявшихся его и старшие, либо более любопытные мальчишки иногда пробирались к его дому и подглядывали за ним сквозь пыльное оконное стекло. Они утверждали, что в полой комнате на столе и на земляном полу расставлено множество странных бутылок, каждый из которых на бечевке, подобно маятнику, был подвешен маленький кусок свинца. И они утверждали, что ужасный старик разговаривает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам: Джек, Меченый, Длинный Том, Джо Испанец, Питерс и Мэйд Эллис. И всякий раз, когда он заговаривает с бутылкой, точно отвечая, маленький свинцовый маятник внутри совершал отчетливое колебание. Те, кто видел длинного, тощего, ужасного старика за этим занятием, более не подсматривали за ним. Но Анджело Риччи и Джо Чаник, да и Мануэль Сильве, не были кингспорских кровей. Были они теми безродными чужаками, жизнь которых лежала за пределами круга привычек и традиций Новой Англии, и они видели в ужасном старике лишь дрожащего от старости практически беспомощного седобородого, что не мог ходить без помощи сучковатой трости, и чьи тонкие слабые руки жалостно тряслись. Им, по правде, было несколько совестно обойтись подобным образом с одиноким стариком, которого люди избегали, а собаки облаивали. Но работа есть работа, и для грабителей, чьи души в их ремесле одновременно соблазн и вызов, когда необычайно старый и крайне немощный человек, не обладающий счетом в банке, расплачивается в деревенской лавке за немного необходимое испанским золотом и серебром, отчеканенным более 2 веков назад. Господа Риччи, Чаник и Сильве выбрали для своего визита ночь 11 апреля. Мы были встретиться со старым джентльменом, пока мистер Чаник будет ждать их и предположительный груз металла в крытом автомобиле на Корабельной улице, около ворот в высокой задней стене владений их хозяина. Желание избежать бессмысленного объяснения в случае непредвиденного вмешательства полиции побуждало к такому плану для тихого и незаметного отхода. Планировалось, что 3 искателя приключений начнут раздельно, чтобы впоследствии избежать любых злонамеренных подозрений. Господа Риччи и Сильве встретились на Приморской улице у парадной двери старика, и хотя им не нравилось, как луна освещала раскрашенные валуны сквозь начинающие выпускать бутоны ветви сучковатых деревьев, было слишком много важных вещей, о которых стоило позаботиться, вместо того, чтобы беспокоиться из-за праздных суеверий. Они боялись, что может оказаться неприятным делом заставить ужасного старика разговориться относительно его припрятанного золота и серебра, потому как престарелый капитан был известен упрямством. Однако он был крайне стар и очень слаб, и у него будут 2 посетителя. Риччи и Сильве обладали опытом в искусстве превращать нерасположенных к беседе в многоречивых, а крики слабого и исключительно почтенного джентльмена можно было легко заглушить. Они двинулись к освещенному окну и услышали ужасного старика, разговаривающего со своими бутылками с маятниками. Тогда они надели маски и вежливо постучали в источенную погодой дубовую дверь. Ожидание показалось очень длинным мистеру Чанику, и он беспокойно ерзал в крытом автомобиле у задних ворот дома ужасного старика на Корабельной улице. Мистер Чаник отличался необычайным мягкосердечием, и ему не нравились ужасные крики, что слышались в древнем доме после часа, назначенного для действия. Не говорил ли он своим коллегам быть мягким, насколько возможно, строгательно пожилым морским капитаном? Очень нервно он посматривал на узкие дубовые двери в высокой, покрытой плющом каменной стене. Часто поглядывал на часы и удивлялся задержке. Неужто старик умер, прежде чем показать, где скрыты его сокровища, и стал необходим основательный обыск? Мистеру Чанику не нравилось ожидать так долго в темноте. Затем он почувствовал за воротами мягкую поступь, либо же постукивание при ходьбе. Услышал мягкий поворот заржавелой задвижки и увидел, что узкая тяжелая дверь распахнулась вовнутрь. И в бледном свечении одинокого тусклого уличного фонаря он напряг свои глаза, чтобы увидеть, что его коллеги вынесли из зловещего дома, который маячил так близко. Но он не увидел того, чего ожидал. Это были вовсе не его коллеги, а лишь ужасный старик, опирающийся на свою сучковатую трость и отвратительно ухмыляющийся. Мистер Чаник никогда ранее не замечал, какого цвета глаза у этого человека. Теперь он заметил, что они желтые. Незначительное происшествие приводит в заметное волнение маленьких города, посему население Кингспорта судачило всю весну и лето о трех неопознанных телах, ужасно располосованных, будто множеством сабельных ударов, и ужасно обезображенных, как если бы они были растоптаны поступью вереницы обутых ног, следы которых смыл прилив. Некоторые люди даже судачили о таких пустяковых вещах, как оставленный автомобиль, найденный на корабельной улице, или о серии особенно нечеловеческих криков, услышанных ночью бодрствующими жителями, возможно, принадлежавших бездомному животному или мигрирующей птице. Но эти праздные деревенские сплетни совершенно не интересовали ужасного старика. Он был по натуре скрытен, а когда кто-то стар и жалок, то он становится скрытен вдвойне. Кроме того, столь старый морской волк, вероятно, в далекие дни своей забытой юности, был очевидцем намного более захватывающих событий.